Грейсон таращился в дисплей компьютера. Кулаки его побелели от бешенства при виде данных, которые он извлек. Он вошел в биографические файлы, те самые файлы, которые оставили команда Скарлайла, когда отступали с Трелвана в кровавую и неистовую ночь. Изучение информации в этих файлах составляло важную часть обучения Грейсона за последние годы, но там было чересчур много имен и лиц, чтобы он мог их все запомнить. Битвы между воинами боевых роботов представляли собой сугубо личные разборки. По теории, у воинов имелось больше шансов в бою, если он знал кое-что о человеке, с которым дрался. Если вы знали, например, что определенный воин предпочитает близкий бой, вы могли полностью контролировать ситуацию, то есть открывали огонь на дальнем расстоянии, не подпуская противника близко. Файлы содержали историографии тысяч воинов со всех концов пространства, живых и мертвых, друзей и врагов. Даже друзья были зарегистрированы, поскольку в эру войн за наследие друзья нередко становились врагами. Лицо, уставившееся на Грейсона с экрана, он сразу же узнал. Это лицо было удлиненным, смуглым, имело черные глаза и аккуратно подстриженную бородку, окружающую губы и рот. Лицо человека, которого он видел во время нападения на замок уже столько недель тому назад. В файлах этот человек идентифицировался как барон Харимандир Синф, капитан группы по специальным операциям Красного Охотника. Из биографии следовало, что родился он на Чикаре, имел звание оружейного мастера, особенно искушенного в рукопашной тактике и тактике малых подразделений, а также являлся знаменитым воином боевого робота, имеющим длинный перечень жертв. Самое важное, он являлся правой рукой Хасида Александра Ринола, герцога Чикара. Даже имея такое доказательство перед глазами, Грейсон отказывался верить в это. Сперва он заглянул в файл герцога Ринола, надеясь побольше узнать о вожаке интервентов. Он был хорошо известным воином дома Куриты. Оказывал предпочтение 75-тонному мародеру, выкрашенному в черно-красные цвета, а среди друзей и врагов его называли Красным Охотником. Второстепенные данные направили Грейсона в файл полковника Синфа, служившего, как сообщалось, с Ринолом, по крайней мере, в течение 15 стандартных лет. Грейсон вспомнил, что имя Синфа фигурировало в рассказе Лори и было предсмертным криком Гриффита. Сейчас он начинал понимать связь между лицом, которое он видел во время битвы на космодроме, и самим герцогом Ринолом. Хотя Синф и был воином, чаще всего он служил в качестве военачальника группы по специальным наземным операциям. Его боевым механизмом был «Викинг» – 65-тонный робот, выкрашенный в ту же самую красно-черную гамму, что и мародер Ринола. Компьютер дал изображение боевого робота на экран. Это был большой гуманоидный робот с ракетометами и 8-сантиметровыми лазерами, вмонтированными в каждую руку. Таким образом, никаких бандитов Хендрика Соберона не было и в помине. Вся эта ситуация – нападение на команду Скарлайла, налеты на Саргат, своевременное прибытие герцога – было организованной составной частью тщательно разработанного заговора. Причину этого трюка легко было угадать. Если бы герцог просто атаковал Трелван, федеративное содружество дало бы ему отпор. Даже если бы силы дома Куриты победили, им пришлось бы править покоренной враждебной планетой, что потребовало бы значительного гарнизона для поддержания порядка. Вместо этого они сорвали переговоры с Хендриком и настроили население Трелвана против федеративного содружества. Таким образом, интервенты превращаются в освободителей, которые прибыли, чтобы спасти Трелван от разбоя пиратов Хендрика. С самого начала, несомненно. Драконы внедрили повсюду своих агентов. Стефан был одним из людей Синфа, нанятых его агентами. Он и другие подобные ему могли распространить среди жителей Саргада информацию о налете Соберона и просочиться в ряды Королевской службы охраны. Поначалу формирование группы боевых роботов на Трелване порвало хрупкую паутину интриг. Но герцог ухитрился разделаться даже с этим, передав подразделения под контроль охранников, а офицеров, таких как Грейсон, Лори и Тор, арестовал или убил. Грейсон удовлетворенно кивнул, когда куски головоломки соединились воедино. Синдикат драконов получит все. дружественную базу для операций в глубине периферийного сектора Федеративного Содружества, новый источник наземных войск, воду, припасы и удобный плацдарм для подлых ударов в самое сердце Федеративного Содружества. Заговор, наверное, организовал Ренол. А это означало, что именно этот человек запланировал смерть Дюранта Карлайла. Почти самым последним Грейсон просканировал компьютерный файл лейтенанта Валлендейла, пилота-мародера. Кто, как сказал Лори, устроил засаду его отцу? Грег Валлендейл числился наемным воином, который действовал самостоятельно в Синдикате Драконов и работал по контракту с герцогом Ренолом. Он обычно сражался в черно-сером мародере. Это подтверждало, что заговор – дело рук Ренола и Синфа. Итак, у Грейсона был список из имен троих людей, убивших его отца. Герцог Ренол, запланировавший убийство, Синф, осуществивший операцию, лейтенант Валлендейл, совершивший самоубийство. Он помассировал лоб жесткими, негнущимися пальцами. Грейсон ненавидел Ренола, ненавидел весь синдикат драконов с такой силой, что только теперь начинал осознавать это. В своей жажде мести он хотел убить их всех. Убить своими руками. Грейсон снова поклялся, что будет драться с ними до тех пор, пока не убьет, если они не убьют его первого. «Эй, ты!» Он встрепенулся, одной рукой ударив по клавише, чтобы очистить экран. В нескольких метрах от него стоял Тех. Руки по швам, на лице вздулись жилы. С ним был еще один человек постарше, седой офицер, закутанный в плащ. «Сэр? Кто, ты говоришь, послал тебя сюда?» «Майор Крейг, сэр?» Седовласый человек отбросил полу плаща. Под ним он носил черную униформу майора пехоты. Страх забился в горле Грейсона. Он знал, что сейчас будет. «Я майор Крейг», — сказал человек. «Я тебе не давал такого приказа, молодой человек. Я тебя вижу первый раз в жизни». «Покажи-ка свое удостоверение», — сказал Тех. За спиной этих двоих собирались техи. У нескольких из них, как заметил Грейсон, имелись зачехленные пистолеты. Грейсон был безоружен. Он решил не брать оружие, потому что не мог знать, какой окажется военная политика синдиката драконов по отношению к вооруженным трелванцам. Если бы его поймали с оружием, то экспедиция закончилась бы, не успев начаться. Теперь без оружия единственное, что оставалось ему, чтобы прорваться, это застать их врасплох. Он повернулся и зашагал к ним, засовывая руку под тунику, якобы за удостоверением. «Это был не ваш непосредственный приказ, майор», – сказал он так небрежно, как только мог. «Одного из ваших офицеров, капитана...» Он резко рванулся, низко и быстро метнувшись мимо майора прямо под ноги самому маленькому Теху, стоявшему за его спиной. Столкнувшись с ним, Грейсон упал, выкатился в открытую дверь, затем вскочил на ноги и бросился бежать по коридору. За его спиной поднялся дружный хор криков. Потом он услышал, как над его головой защелкали пули. Он побежал быстрее, вильнул в боковой проход и помчался, как только мог, быстро. Грейсону позарез нужно было создать большую дистанцию между собой и преследователями. После этого он, пожалуй, сумеет затеряться среди других трелванцев в замке. Этим он выиграет лишь несколько лишних минут. Замок запечатают, и всех трелванцев схватят для допроса. Вопрос лишь в том, сколько у него времени в запасе. Грейсон проник в замок через транспортную бухту. Сможет ли он добраться до нее прежде, чем закроются двери? Ренфорд повел дулом своего Гайтера МР-20. «В сторону, мистер! Я сам запущу ее!» Группа людей и офицеров на мостике шаттла следили за Тором со смешанным чувством потрясения, страха и злости. По мостику рассыпались 5 его человек, держа винтовки на изготовку. В это же время часовой в черной одежде, стоявший у мостика, стонал и потирал шею, по которой прогулялся прикладом один из людей Тора. На месте пилота сидел Тех с черно-красной повязкой на рукаве. А кресло палубного офицера занимал лейтенант космических сил Синдиката Драконов. Главный из них, однако, походил на штатского человека, одетого в вычурно вышитую и окамленную позолотой одежду. Он имел болезненное, одутловатое, даже добродушное лицо, если бы не колючие глаза. Они были холодными и темными, слегка раскосыми и говорили о том, что этот человек привык к власти. Тор уже видел его однажды. Это было давным-давно на Дровахчейне 2 в Иридском звездном кластере. Он знал его как коммерсанта Проктора Синвали из дома Малая. «О да, мы знакомы с тобой», — улыбаясь, сказал коммерсант. Он шагнул вперед, но Тор осадил его, направив на него автомат. Когда Тор вошел на мостик, он приказал всем пленным побросать личное оружие, но под плащом и туникой этого человека мог скрываться целый арсенал. «Это было давно, ну-ка покажи свои руки!» Под глубокими просторными манжетами показались руки коммерсанта с растопыренными пальцами и пустые. Он непринужденно улыбался, но глаза сверкали, как у тигра. «Полегче, дружище. Мы вполне можем прийти к полюбовному соглашению, не так ли? Нам нужно столько обсудить». «Нам нечего обсуждать», — Тор сконфузился, но немало не испугался. У коммерсанта был самонадеянный вид, в его улыбке, манерах, в холодных жестких глазах ясно обнаруживалось змеиное коварство. «Как ты сюда попал, вонючий выродок?» «Я прибыл с герцогом Ренолом, разумеется. Его миссия здесь, я бы сказал, представляет большой интерес для моих хозяев, которые были и твоими. Ты подстроил так, чтобы Ренол захватил мой корабль, ты и люди Хендрика. На самом деле я сотрудничаю с фракцией, строящей козни старому Хендрику, с людьми, желающими найти политическое преимущество в уничтожении Трелванского пакта. У них, конечно, имелись данные о серии твоих прыжков. Я предоставил их человеку Ренола Синфу. Было необходимо включить в игру нескольких воинов Хендрика, чтобы этот маскарад выглядел более убедительно. Мы не могли быть уверены, что кого-нибудь из них не возьмут в плен.